Пойми, ты сам мне нужен. Я хочу стать тебе отцом. Хочу, чтобы ты стал моим сыном. Что бы ни случилось, даже если твоя мать со мной не останется, но я-то верю, что она останется, но даже если нет, я хочу, чтобы ты принял меня как отца». «Забавно это», — сказал он, — «принять кого-то как отца, когда сам уже взрослый. Что-то я не знаю, как это делается». «Как это делается, покажет время. Тебе надо только захотеть. Попробуй. Я чувствую, что между нами возникла настоящая близость, и она, естественно, будет возрастать. Не думай, что я только пользуюсь тобой в своих целях. Нет, я тебя самого полюбил. Прости, что выражаюсь так нескладно. Мне некогда сейчас сочинять изящные речи. Я чувствую, что судьба или Бог, или не знаю кто, подарила нас друг другу. Давай же ухватимся за эту возможность. Не допустим, чтобы ее испортила дурацкая гордость, или подозрение, или недостаток воображения, или недостаток надежды. Давай отныне целиком принадлежать друг другу. Неважно, что именно это значит, во что выльется, это сейчас еще не видно, но согласен ты принять». Попробовать. Я не подготовил, да и не предвидел столь страстной мольбы. Я ждал, глядя на него с тревогой, надеясь, что произвел хоть какое-то впечатление. Он теперь был одет. И мы стояли рядом на высоком утесе над морем. Он смотрел на меня, хмурясь, сощурив глаза. Потом отвернулся. «Ну, хорошо. Вы, наверное...» «Ну да, конечно. Ладно. Честно говоря, я немножко ошарашен. Я рад, что вы это сказали насчет того, что я вам нужен сам по себе». А то я не был уверен. Я вам верю. Кажется. Смешно, я о вас всю жизнь думал и всегда знал, что когда-нибудь придется поехать на вас посмотреть, но все откладывал, потому что боялся. Думал, что если вы меня оттолкнете, ну, то есть решите, что я врали попрошайка, что меня интересуют деньги и все такое. А ведь вы вполне могли так подумать. Ведь все очень странно. Для меня это был бы страшный удар. Даже не знаю... Как бы я это пережил? Я бы почувствовал себя обесчещенным на всю жизнь. Очень многое было поставлено на карту. Да, многое. Но хотя бы в этом отношении все хорошо. Мы поняли друг друга. И не потеряем друг друга. Это произошло так быстро. И быстро, и легко. Потому что так и должно было получиться. Ну что ж, попробую. А что это значит, одному Богу ведомо? Вы сами так сказали. Но я согласен, во всяком случае, попробую. Он протянул мне руку, я стиснул ее, и мы постояли так растроганные, смущенные. А потом с шоссе донеслись громкие настойчивые гудки Гилбертова клаксона. «Это он!» Я вздрогнул и полез по камням к дому. Титус обогнал меня, в два прыжка пересек лужайку. У кухонной двери он налетел на Гилберта. «Он здесь!» Пришел по шоссе, остановился у дамбы, а когда увидел меня в машине, когда я стал сигналить, прошел дальше. «Дальше? Минуя дом?» «Да». «Может быть, решил пробраться обратно по скалам?» Гилберт, видно, не на шутку перепугался. Я пробежал через прихожую на дамбу, добежал до шоссе. Бена не было видно. Я заметил, что Гилберт, дабы обеспечить себе отступление, поставил машину поперек дамбы в виде баррикады, поэтому Бен, очевидно, и прошел мимо. Я еще колебался, когда из-за дома раздался крик Титуса. Столкнувшись в дверях с Гилбертом, лопотавшим какой-то вздор, я опять выбежал из кухни на лужайку. Титус стоял на одной из высоких скал, указывая вдаль. «Вон он! Я его вижу! Он идет от башни!» Теперь я уже не сомневался в том, чью сторону держит Титус. И на том спасибо. Я крикнул ему. «Подожди здесь, я его встречу. Будешь мне нужен, позову». Я полез по скалам в сторону башни и сразу же увидел Бена. Он с достойным удивлением проворством тоже лез по скалам в сторону дома. Точкой, где наши пути сходились, вернее, единственной точкой, через которую вел сравнительно легкий путь от башни к дому, был Миннов мост, каменная арка, под которой море врывалось в котел.